Дрожащие мигающие огоньки – это трудящиеся в потоке страстей и пониманий одной земли. Все воплощения этих людей не идут в счет, ибо никто из них не понял, что стоит у вечности. И труд их, совершенствуя их личность, не мог разбить перегородок условности и не вошел в их вечное духовное творчество. Дух их оживотворяется личной любовью, редкими порывами самоотверженности, порывами к красоте, вспыхивает мгновениями и сейчас же погружается вновь в скорлупы личности. Еще ты видишь совсем мелкие, едва тлеющие точки. Присмотрись, одни из них светятся слабо, но ровными крошечными огоньками. Это животное. Другие мечут молнии. Это дикие животные, а также потухшие человеческие сознания. Сейчас ты не сможешь отличить огни диких животных, брызжущих снопами красных искр, от темных потухших сознаний, извергающих тоже искры и зигзаги молний. И те, и другие для твоего взора сейчас одинаково отвратительны и одинаково смрадны. Смотри теперь на сияющее широкое поле этих ровных огней. Это кусочек земли, очищенный людьми от слез, скорби, страданий. Это место, где живут знающие. Знающие, что земля есть жизнь труда, в котором изживаются все страсти и через которые входят в вечное. Это место счастливых, освобожденных от страстей, трудящихся в мире сердца. Прожить на земле без труда совершенно равносильно прожить без пользы и для себя, и для всей Вселенной. Никому и никогда не надо бояться чрезмерного труда, потому что всякая тяжелая ноша вводит человека в привычку определенной дисциплины духа. Есть целая масса людей, проходящих свои земные пути в чрезмерном труде. Никогда не сожалей об этих людях. Только через этот подневольный труд, труд куска хлеба, они могут выработать в себе привычку дисциплинированного подчинения. И эти зачатки дисциплины труда переходят со временем в их духовное зерно. Только тот человек может развить в себе всю духовную мощь, который сам, без посторонней помощи, смог заложить основу своего духовного зерна в своей текущей земной форме. И для этого он должен непременно дойти до героического напряжения. Должен сделать его привычной формой труда для себя, затем привести свой организм в стойкость самообладания, чтобы его труд стал ему легок, и, наконец, подняться к той гармонии в себе, что дает ощущение всего дня нетрудным, но прекрасным. Только с этого момента раскрывается человеку возможность понимать, что день – это то, что человек в него вылил, а не то, что к нему пришло извне. И чем устойчивее он становится на эту платформу, тем яснее его взор видит и понимает, что все чудеса он носит в себе. Он перестает ждать и начинает действовать. Вернись снова к собственной жизни в маленькой комнате. Теперь ты понял, что никто не может быть забыт или оставлен, никому не может быть чего-то недодано, ибо каждый властнее всех властей, яснее всех стекол для огней и звезд, заявляет о своем духе. Каждый сам занимает свое место во Вселенной, от зерна до полной его мощи, и никто не может его заставить ни гореть ярче, ни тухнуть, ни мигать, кроме самого человека. Зачем же лично ты сейчас живешь в таком неподходящем для тебя окружении? Помешало ли оно твоей встрече со мною? Замедлило ли оно нашу встречу? Ты изумлен моими вопросами. Ты ни разу не только не высказал неудовольствие, что живешь среди полукретинов, но даже и не спрашивал себя, почему ты заброшен в такую глушь. Тебя только и слышали небеса, благодарящим за красоту, в какой живешь, но ненависти, зависти или недоброжелательства твоего никто не слыхал. Что могло бы мешать неустойчивому, то только крепило твою честь. Чем больше ты видел казнокрадов, разбойников, обманщиков и лицемеров, тем крепче ты сам понимал честь и честность, тем яснее тебе становилась ценность каждого слова, которое ты произносил, тем больше ты искал возможности пробудить во встречном понимание величия жизни. Ты рос в своей пьяной, угарной и шаткой среде, а не разлагался в ней. И все, что был в силах, ты крепил и очищал своим живым примером. Теперь тебе ясно, что твое смирение внутри самого себя и твое смиренное отношение к окружающему тебя, твое полное благословение всем своим обстоятельствам и целомудренное искание Бога не в созерцании, но в труде дня, ускорило нашу встречу, укоротило твой путь ко мне. Разлука с братом, которого ты так любишь, не потому придет, чтобы тебе нанести рану, но потому что ему должен открываться путь ясновидения, которому ни ты, ни даже я помочь не можем. Он сам должен пройти свой огонь труда, и чем выше ему идти, тем сгущеннее будет та завеса страданий, через которую он должен пройти. Его путь — путь ясновидения, третий тяжелый путь среди путей ученических. О нем поговорим завтра. Запись снова прерывалась, и через несколько пустых строк я снова читал. Ты понял меня правильно. В пути ученичества все идет строго логично, но логические законы духа совершенно не схожи с законами логики Земли. Земля, по мировоззрениям ее обывателей, несется в мертвом эфире, и этот эфир оживает для них только тогда, когда сама же Земля переносит свои вести или ловит их по тем волнам, какие могут восприниматься физическими способами. Что касается ученичества, то оно относится, как таковое, к тем феноменам, где физический способ восприятия и передачи играет одну из самых малозначительных ролей. Взор ученика, даже лишенный возможности видеть дальше обычного, обладает внутренней эластичностью. Он проникает сердечной теплотой во все существо встречного и откидывает личное свое впечатление, так как в нем огонь его собственного стремления к высокому сжигает сразу условную суетность. Ученик старается не слышать и не видеть тех ноющих и ранящих его стрел, которыми его осыпает встречный. Сначала ему трудно держаться на высокой волне. Потом создается привычка подставлять из своего сердца мост помощи, на котором ему сияет образ его учителя, и, наконец, он научается, протягивая руку, всегда протягивать ее вместе с рукой учителя. И тогда жизнь становится для ученика легкой и прекрасной. В этой стадии у каждого ученика скрывается какое-либо психическое дарование. Или он начинает слышать, или он видит, или в его проводнике вскрывается новый художественный талант. Таков путь развития высших сил в человеке, перешедшем огненную стену страданий и потерявшем в них свои личные страсти. Обретая духовную мощь, он разбросал все тряпье своих старых и вновь обретенных страстей и вновь вышел в жизнь деятельности и сотрудничества с учителем, таким же нагим, каким пришел в мир, родившись младенцем. Во всех путях ученичества путь освобождения для всех один. Но третий из труднейших путей, путь ясновидения, не подчинен этому закону. Этот путь созревает в веках, он неоднократно бывает выносим человеком на землю и в каждое воплощение по-разному. В зависимости от вековой кармы человек или с младенчества несет дары слуха и зрения, или только под старость раскрывает себе их, или неожиданно в юности поражает внезапностью своих даров. В самых разнообразных формах льется дар человека, и тяжесть и ответственность дара всегда разделяет с человеком его учитель. Высокая сила духа ясновидца далеко не всегда проявляется вся в каждое воплощение человека. В зависимости от того кармического звена, которое человек несет, в зависимости от связи с окружающими данного воплощения, та или иная часть выражается яснее. Идущему путем ясновидения неизбежно встречаются две труднейшие задачи. Или ученик идет в гуще и пламени страстей и должен в них жить ежедневно, очищая с большим трудом самого себя и путь себе, или он воспитывается специально покровительствующими ему высокими помощниками. В первом случае ученик предназначен для труда с учителем на одной земле, для каждого серого дня среди трудящихся людей. В самые тяжелые дни через него устанавливаются очаги помощи тем, кто хочет и ищет освобождения и не может выбиться самостоятельно в свой час земных страданий. Для ученика ясновидца, не представляющего собой ничего особенного по сравнению со способностями и дарованиями всех его окружающих, наибольшая тяжесть состоит в том, что ему приходится общаться с людьми неустойчивыми и туго воспринимающими жизнь в двух мирах. Их постоянная требовательность к людям и ученикам, которых они считают себе слугами и обязанными быть внимательными к их требованиям 24 часа в сутки, нередко разбивает здоровье гонца-учителя, не имеющего физических сил выдерживать наскоки беспокойных аур окружающих. Беспрестанный трепет всей ауры ученика разрастается в столб огня только в том случае, когда учитель защищает его своим плащом, становясь между ним и людьми, как защитный буфер. В этих случаях учитель тем или иным путем связан с учеником всегда. Почему и для чего я тебе все это говорю? Чтобы ты был уверен и спокоен о судьбе своего брата. Он пойдет под покровительством высоких воспитателей, и твоя роль, роль брата-отца, была тобой правильно понята и выполнена. Теперь она кончена.